Глава 6. Тогда по приказу царя Дария просмотрели архив, что в Вавилонской сокровищнице. В городе Экбатане, в области Мидии, нашли один свиток, где было написано. Запись в архив. В первый год правления царя Кира, царь Кир издал такой указ о храме Бога в Иерусалиме. Пусть этот храм будет отстроен, чтобы там приносили жертвы. Пусть будет заложено его основание. Пусть будет он высотой в 60 локтей и шириной в 60 локтей. Через каждые 3 ряда тесаных камней один ряд деревянный. Средства пусть будут выделены из царской казны. А сосуды из храма Бога, золотые и серебряные, которые Навуходоносор забрал из Иерусалимского храма и увез в Вавилон, пусть возвратят в Иерусалимский храм на прежнее место, поставят в храме Бога. И вот царский приказ. Вы, наместник Заречья Таттенай и Шетар-Базенай с сотоварищами, чиновниками Заречья, удалитесь оттуда. Не мешайте строить этот храм Бога. Пусть правители иудеев и старейшины иудейские отстроят храм Бога на прежнем месте. Повелеваю, содействуйте иудейским старейшинам, чтобы храм Бога был восстановлен. Пусть этим людям неукоснительно выделяются средства из доходов царя, из налогов Заречья, чтобы работы не прекращались. И все, что понадобится, телята, бараны и ягнята для всесожжений Богу Небесному, или же зерно, соль, вино и оливковое масло, все, что попросят иерусалимские священники, пусть выдается им ежедневно и неукоснительно. А они пусть приносят жертвы, приятные Богу Небесному, и молятся за царя и его сыновей. Повелеваю. Если кто будет противиться этому указу, пусть выломают из его дома бревно и насадят его на это бревно как на кол, а на месте дома пусть будет свалка мусора. Если какой-нибудь властитель или народ дерзнет противиться этому указу и причинит вред храму Бога в Иерусалиме, да низвергнет их Бог, который определил своему имени обитать там. Я, Дарий, даю это повеление. Да будет оно без промедления исполнено. Наместник Заречья Таттенай, Шетар-Базенай и сотоварищи их без промедления исполнили то, что повелел им царь Дарий. Старейшины иудеев успешно строили, повинуясь пророчеству пророков Аггея и Захарии, сына Иддо. И завершили они строительство, как велел Бог Израиля, как велели Кир, Дарий и Артаксеркс, цари персидские. Храм был достроен к 3-му дню месяца Адар, на 6-й год правления царя Дария. Израильтяне, священники, левиты и прочие, вернувшиеся из плена, с ликованием осветили храм Бога. Освящая храм, они принесли в жертву 100 быков, 200 баранов и 400 ягнят, и еще жертву за грехи всех израильтян, 12 козлов по числу племен Израиля. Для служения Богу, который в Иерусалиме, поставили священников по разрядам и левитов по степеням, как предписывает книга Моисея. В 14-й день 1-го месяца вернувшиеся из плена справили Пасху. Священники очистились, и левиты, очистившись все до единого, закалывали пасхальные жертвы для всех вернувшихся из плена и для своих собратьев-священников и для себя. Жертвенное мясо ели возвратившиеся из плена израильтяне и все, кто к ним присоединился, отвергнув скверну местных народов, чтобы поклоняться Господу, Богу Израиля. 7 дней с ликованием справляли они праздник пресного хлеба, ведь Господь послал им радость, даровал благосклонность царя Ассирийского, и тот помог им воздвигнуть храм Бога, Бога Израилева.